Глава 13. Где-то вдалеке раздался жалобный вой собаки. Я решительно шагала в сторону усадьбы по неосвещенной разбитой дороге. Таня нехотя плелась следом. «У меня ноги от страха подкашиваются», — пожаловалась подруга. «И под ложечкой сосет, Саш! А, кстати, что за ложечка, ты не знаешь? Где она вообще находится?» Я немного притормозила. «Ну, у тебя же сосет, тебе виднее». Таня будто прислушалась к себе. «Вот тут все от ужаса сжимается в большой комок», — ткнула она пальцем куда-то под ребра. «И еще тошнить начинает». «Ты можешь вернуться домой», — спокойно ответила я Тане. «Я ж тебя не силой туда тащу, просто предложила составить мне компанию». «И отпустить тебя одну?» — возмутилась Таня. «Ну уж нетушки. Просто нужно было с собой вашего песика взять. Мне было бы гораздо спокойнее». Перед уходом мы с Таней заперли пуговку в доме. «Пуву может залаять в самый неподходящий момент», — поморщилась я. Тут же вспомнила утро, когда еле оттащила рычащую пуговку от заброшенного дома. «Хотя какой толк от городского песика?» — продолжила негромко рассуждать Таня. «Слишком он у вас добрый и доверчивый. Хотя я слышала, что собаки видят призраков». «Каких еще призраков?» — не поняла я. «Которые обитают в старой усадьбе. Например, эта знатная дамочка, которая на себя руки наложила после двух убийств. Или парнишка, повесившийся там же позже. Как считаешь?» «Ну какие призраки, Таня?» — засмеялась я. «Нужно бояться людей, а не...» Меня перебил вой, который раздался со стороны леса. «Может, пока не поздно вернемся?» — вцепилась в мою руку Таня. «Но мы почти дошли», — возразила я. Впереди уже виднелось заброшенное темное здание. Вокруг этого места, разумеется, не было ни души. Я прислушалась. Пока что тихо. Только ветер качал над головой кроны деревьев. И со стороны леса доносились непонятные шорохи. Внезапно раздался детский крик. «Ты слышала?» — насторожилась Таня. Она по-прежнему не отпускала мою руку. «Будто громко плачет кто-то. Маленький ребенок. Может, ну его?» «Может, и ну», — пробормотала я. Мы остановились посреди дороги. Конечно, мне тоже было не по себе. «А если тому, кто кричал, нужна помощь?» Я совсем растерялась. Крик повторился где-то совсем близко. «Нет, похоже, просто сыч кричит», — быстро проговорила Таня. «Как жутко!» «Жутко. Не то слово. Но я не могла перестать думать о Мите. Глянем одним глазком и, если что, убежим», — решилась наконец я. «Быстро бегать умеешь?» «Ты дурная на всю голову!» — проворчала Таня, вновь следуя за мной. Мы подобрались к усадьбе совсем близко. На цыпочках подошли к старому ветхому забору. «Наверное, глупо заходить на участок через главный вход», — прошептала я Танюхе. «Нас могут заметить». Таня вытянула перед собой руки. «Смотри, как дрожат! Если нас тут не прибьют за компанию, я тебя сама после всего угрохаю!» Я вместо ответа внимательно посмотрела в пустые черные окна и двинулась в сторону заднего двора. Таня тенью метнулась за мной. Обойдя усадьбу, мы обнаружили в заборе небольшую дыру. «Идем?» — спросила я Таню в очередной раз. Танюха, тяжело вздохнув, первой проворно пролезла на заросший участок. Когда пришла моя очередь, я сунулась в дыру, и, конечно же, раздался тихий треск. «Шшш!» — накинулась на меня Таня. «Я виновата, что платьем зацепилась», — проворчала я, оглядывая порванную юбку. «Блин, мое любимое платье! Да замолчи ты!» — шепотом взмолилась Таня. Мы, пригнувшись, осторожно подошли к окну. Оно располагалось высоко, поэтому не было возможности просто так заглянуть в него. «Давай я тебя подсажу», — зашипела я Танюхе. «Ты встанешь мне на спину и подтянешься на руках». Таня замотала головой. «Лучше наоборот», — ответила она. «А если меня увидят в этом окне? Ой, мать моя женщина, как страшно!» «Ладно», — пробормотала я. Таня нагнулась, и я осторожно встала на ее спину. К моему удивлению, хрупкая Танюха с легкостью приподняла меня к окну. Я ухватилась за пыльный проем в стене и подтянулась. «Только давай быстрее!» — прокряхтела Таня. Я молча вглядывалась в черноту, пытаясь разглядеть хоть что-то. Комната эта была, судя по всему, пустой. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я смогла различить обугленные потолочные балки, которые почему-то располагались очень низко. Кажется, Танюха говорила, что несколько лет назад на первом этаже был крупный пожар. Внезапно я услышала шаги. Кто-то зашел в эту комнату. Я сильнее прикнулась, сердце гулко застучало. Удалось разглядеть чей-то высокий черный силуэт. И тут раздался глухой стук, а неизвестный, схватившись за голову от неожиданности и, может, от боли, присел на корточки. «Твою мать!» — услышала я Митькин голос. Похоже, брат нехило треснулся об одну из торчащих деревянных балок. Я представила, как вокруг Митиной головы дружным хороводом закружились звездочки. Таня тут же спустила меня на землю. Мы отползли от окна к заросшим диким кустам. «Я слышала какой-то шум», — зловещим шепотом проговорила Танюха. «Что там было?» «А ничего интересного», — равнодушно махнула я рукой, пытаясь сдержать смешок. «Конечно, ничего особо веселого в том, что Митя куда-то впечатался, не было. Это у меня рефлекс такой непонятный. Когда страшно, ржу. Меня никто и на фильмы ужасов с собой в кинотеатр не берет. Ты, конечно, с виду такая худенькая, а весишь, как цирковая слониха», — проворчала Таня. Мы расположились в дремучих кустах, которые находились недалеко от притихшей таинственной усадьбы. «Интересно, почему Митя был один? Где Игорь? Может, Филатов послал брата на разведку?» «Саш, а сильно заметно, что Митя мне нравится?» — спросила вдруг Таня. Я покосилась на подругу. Странная она, конечно. Нашла, когда о таком разговаривать. А может, у нее тоже рефлекс? Я в состоянии стресса ржу над всякой ерундой, а ее на откровенные разговоры тянет. «Ну, не прям сильно, но все-таки заметно», — отозвалась я, разглядывая из-за веток усадьбы. «Блин!» — буркнула Таня. «И что теперь делать? У меня мало опыта в общении с мальчиками. Знаешь, я тоже не отъявленная сердцеедка», — призналась я. «Единственное, что могу посоветовать тебе, это сделать первый шаг. Митя может долго раскачиваться». «Да я вроде и так его на танец приглашала уже», — растерянно проговорила Таня. Внезапно с другого конца усадьбы послышался какой-то шум. Мы насторожились. «Нам туда», — прислушавшись, кивнула я. «Зачем? Мне и тут неплохо», — скромно призналась Танюха. «Тогда сиди здесь», — распорядилась я. «Вдруг опять с Митькой что-нибудь приключилось». Таня не успела мне возразить, как я бесшумно выскочила из кустов. Прокралась вдоль обшарпанных стен к огромному пустому проему. Наверняка когда-то здесь была красивая резная дверь. Я осторожно заглянула внутрь. Высокий мужчина в темной одежде, стоя спиной ко мне, разбирал стену. Кирпичик за кирпичиком. Внезапно кто-то, подкравшись сзади, зажал мне рот рукой. От ужаса меня тут же бросило в жар. Я не могла пошевелиться. Неизвестный, крепко прижимая меня к себе, потащил в ближайшие кусты. За это время у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Не очень насыщенная, но такая для меня дорогая. Жила себе, никого не трогала, и вот вляпалась. В кустах хватка моего похитителя ослабла. Меня силы развернули. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросил Андрей, встряхнув меня за плечи. Именно он оттащил мое бренное тело от усадьбы. Я, немного придя в себя, жалобно начала. «Подумала, что здесь может быть опасно, поэтому...» Я замолчала, не договорив, поэтому и пришла. «Как же глупо звучит. Это какая-то реинкарнация. Котенка по имени Гав, получается. Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». «Ну как же туда не ходить? Они же ждут!» Андрей по-прежнему недобро смотрел на меня. Еще никогда не видела его таким злым. Вдруг наш куст зашевелился, и рядом оказался Игорь. «Все в порядке, они подъезжают», — быстро сказал Филатов, а затем увидел меня. «А она какого черта тут делает?» «То же самое пытаюсь у нее узнать», — проворчал Андрей. «А Митя где?» — спросила я. «Да что будет с твоим Митей?» — сердился на меня теперь и Игорь. «Все с ним в порядке!» «Ну да, видела я, как с ним все в порядке, учитывая везучесть брата». Немного поразмыслив, я все-таки созналась. «Вообще-то тут еще Танюха со мной». Игорь и Андрей одновременно повернулись в мою сторону. Парни, одинаково нахмурившись, буквально испепеляли меня взглядами. Вот теперь они были очень даже похожи. «И где она?» — спросил Андрей. «Там сидит», — неопределенно кивнула я в сторону. «В соседних кустах». Я представила себе, как здорово напугана Таня. «Я ведь уже долгое время отсутствую». «Весело», — пробормотал Игорь. «Теперь я понимаю, что означает выражение «рояль в кустах». Я хихикнула. «Ой, простите, это нервное». Громким шепотом начала оправдываться я, когда Андрей с Игорем вновь обернулись с недовольными лицами. «А чего мы ждем-то?» Не унималась я. Парни переглянулись. Ответа на мой вопрос не последовало. Видимо, слишком долго все пришлось бы мне объяснять. «Как думаешь, успеют?» Взволнованно спросил Андрей у Игоря. «Должны», — без особой уверенности в голосе ответил парень. «А эта зараза явно еще не скоро управится». Я предпочла больше не вклиниваться в их разговор. Мы замолчали. Над нашими головами жалобно шептала листва. Вскоре послышалось, как к усадьбе подъехала машина. «Успели! Попался, голубчик!» — довольно улыбнулся Игорь. «Теперь все! Сматываем!» Игорь первым выбрался из кустов. Андрей уже было последовал за братом, но, заметив мое замешательство, взял за руку и потянул за собой. «Мотаем через лес», — проговорил на ходу Игорь. «На дорогу на всякий случай выходить не будем. Если что, дачники, не при делах». Мы двигались вглубь темных деревьев, в противоположную от усадьбы сторону. Здесь была протоптана дорожка, которая, по-видимому, вела к железнодорожным путям. Вдалеке слышался шум поезда. В лесу в этот час стояла кромешная тьма. Сюда даже не проникал свет от большой луны. «А Митька? А Таня?» — пропыхтела я. «Не бойся», — сказал Андрей, оборачиваясь ко мне. «Твоя подруга не пропадет. Митя должен был спрятаться в те же кусты, где сидела Таня». Мы, взявшись за руки, неслись вслед за Игорем. Я не могла как следует разглядеть дорогу. Мимо мелькали темные стволы деревьев, будто попали в какой-то лесной лабиринт. Под ногами пружинил мягкий мох. И я предполагала, что мы должны выбраться к нашим дачам другим, длинным путем. Отбежав немного от усадьбы, мы выбрались на небольшую мрачную опушку. Здесь стояла брошенная кем-то черная машина. Парни были готовы пройти мимо, будто припаркованный ночью в лесу автомобиль, само собой разумеющийся. Но я тут же притормозила, пытаясь разглядеть в темноте машину. «Вот он где тачку оставляет», — хмыкнул Игорь. «Это она!» — воскликнула я. «На этой машине сбили пуговку! Я в этом теперь просто уверена!» Андрей посмотрел сначала на меня, потом на брата. «Кто там сейчас в усадьбе?» — упавшим голосом спросила я. «Ты не узнала своего благоверного?» — усмехнулся Игорь. «Тут и к гадалке не ходи, чтобы понять, кого он имел в виду». «Артур? Артур, Артур!» — недовольно ответил Игорь. Теперь ему тачка еще долго не понадобится. Я молчала. «Ты же надо быть такой дурой!» В голове тут же всплыли слова Славья. «Меня не покидает ощущение, что мы когда-то виделись. Ты так не считаешь?» На мой отрицательный ответ Артур сообщил, что наверняка мы были знакомы в прошлой жизни. Еще и по волосам ласково потрепал. Тогда я подумала, что это романтично. А он просто хотел удостовериться, что в то проклятое утро я не успела разглядеть его лицо. «И в чем его обвинят?» — спросил я. «Что он там прятал? Там тайник? Наркотики?» «Что-то мне подсказывает, что там хранение наркосодержащих веществ в особо крупном размере», — сказал Игорь. Мы двинулись дальше к дачам. «Но у него же связи какие-то...» — совсем растерялась я. «Вдруг отмажут?» «Не у него одного связи», — усмехнулся Игорь. «О чем он?» — спросил я у Андрея. «Наш дядя тоже работает в органах», — ответил мне парень. «Только отвечает за всю область». «Он там далеко не последний человек», — со злорадством протянул Игорь. «Так что папочка Соловьева уже может попрощаться с погонами и со свободой. А Артурчику твоему веселая ночь предстоит. Сейчас, пока понятых найдут». «Он не мой», — рассердилась я, перебив Игоря. «Перестань так говорить». Мы, наконец, выбрались из леса на какую-то разбитую проселочную дорогу. Видно, что парни не первое лето отдыхают в Николаевке. Я бы уже заплутала, особенно ночью. Здесь хотя бы луна освещала местность. Андрей тут же отпустил мою руку. На самом деле, в городе уже давно были заинтересованы тем, что творится в Николаевке. Только не могли исполнителя найти. Уж больно все гладко было, продолжил рассказывать Игорь. «А вы как вышли на соловья?» — спросила я. «Это все благодаря Игорю», — рассмеялся Андрей. «Я же тебя просил по-человечески», — театрально воскликнул Игорь. «Молчу, молчу», — отозвался Андрей. «Но я уже и без помощи парня обо всем догадалась». «Игорь, так ты следил за нами?» — ахнула я. «Следил», — сознался Филатов. «Мне этот Соловьев сразу подозрительным показался. Сначала я один за ним приглядывал, потом Андрей с Митей». Игорь кивнул на брата. «Подключились. Нужно же было вычислить, по каким дням и в какое время он к тайнику уходит». «Значит, и Батурину ты не совсем случайно спас», — обратилась я теперь к Андрею. «Батурину?» — переспросил парень. «А, да, получается, что не случайно». Я подавленно молчала. «Но это еще не самое дерьмовое», — сказал серьезно Игорь. «Что, может быть, еще дерьмо? Хуже?» — отозвалась я. «С тобой он тоже не просто так связался. У них была одна хитрая схема, которую они время от времени проворачивали». «Ты про мою пропавшую сумку?» — кисло отозвалась я. Игорь с коварной ухмылкой приобнял меня. «Поздравляю, Мухина! Ты у нас теперь носишь почетное звание наркокурьера. Как парнишка-то хорошо устроился, а? Андрей, ты как считаешь? В случае чего, с него и взятки гладкие». «Точно», — недовольно отозвался Андрей. «Когда он тебе дозу-то успел подкинуть?» — спросил у меня Игорь. «Наверное, когда я в машине уснула». «В любом случае, ты хорошо справилась со своим заданием. Доставила товар до центра мегаполиса, учитывая, что в этот день по городу проходили антитеррористические мероприятия, и было полно ментов». Я вспомнила толпу народа, полицию и служебных собак в метро, и мне тут же стало дурно. Даже представить страшно, что было бы, если б я попалась. И как доказать, что ты не верблюд? Это ж надо было меня так подставить. А поначалу я даже искренне думала, что Соловей проникся с симпатией ко мне. Наивная дура. На горизонте показались Митя и Таня. Подруга тут же бросилась ко мне навстречу. «Я ведь говорила, что после того, как весь этот кошмар закончится, грохну тебя!» — сурово спросила Танюха. «Божечки, какого я страха натерпелась в этих кустах!» «Если б не твой брат...» — Таня порывисто заключила меня в объятия. «Митя мне все рассказал!» Быстро проговорила она. Оторвавшись от меня, Танюха оглядела парней. «Ну вы даете, ребята! Как вы прижучили Соловья!» «Да ладно!» — скромно отозвался Игорь. «А Митя вообще боевое ранение получил при задержании преступника!» — гордо произнесла Таня. «Настоящий герой!» И я поначалу опешила от этой новости. «Что там опять такого произошло с братом? Неужели он участвовал в самом задержании?» Я в сумерках вглядывалась в лицо своего младшенького. На лбу у Митьки выросла огромная шишка. Я вспомнила, как братишка поцеловался с деревянной балкой. Митя молчал, и я промолчала. Игорь с Андреем тоже не стали выдавать товарища, а Таня продолжала с восхищением смотреть на Митьку. «Нет, ну какой же Соловей гад!» — возмутилась Таня. «Это он, конечно, здорово придумал! А как Артур местных отвадил от усадьбы? Да к ней же на расстояние километра подходить боялись. Это, получается, кто-то из его подельников того мальчишку любопытного отметелил? А может, и сам Соловей? Вот дела!» «Теперь ты можешь спокойно там гулять», — сказала я Занюхе, когда вся эта история уляжется. «Фиг знает», — поморщилась Таня. «Все равно не люблю это место. У всех с ним останутся только плохие воспоминания. Так усадьба и будет стоять на отшибе». «Ну, а мы что, застряли посреди дороги?» — поторопил нас Игорь. «Вон уже наши дачи видно». Митя подошел к Тане и, взяв ее за руку, повел за собой. Вот это поворот! Это чем же они в кустах занимались, что брат так осмелел? Или на нем так произошедшие события сказались? Андрей тут же двинулся за новоявленной парочкой. Я, находясь в приятном шоке от решительности Митьки, осталась стоять на месте. «Саш, ты идешь?» — поторопил меня Игорь. «Иду», — наконец отмерла я. Мы с Игорем последовали за остальными. «Все-таки поверить не могу, что ты решил следить за мной», — покачала я головой. «Ты, Игорь, просто сумасшедший человек. Мало ли, чем бы вы там занимались». «Вот ты дурак!» — вспыхнула я. «Да даже если бы занимались, тебе какое дело? Я взрослый человек». «И не твоя собственность», — захотелось тут же добавить. Филатов виновато посмотрел на меня. «Но ведь все вон как обернулось». «Это да. Но надеюсь, что такое безобразие было в первый и последний раз», — строго сказал я. «Знаешь ли, не очень приятно». «Да я понимаю», — смутился Игорь. «И хотел бы попросить у тебя прощения за это. Ну и за то, что все это время был настойчив и груб». Слова Игоря меня удивили. Он признал свою ошибку. «Ладно тебе, забей», — рассмеялась я. «Все нормально». Парень теперь казался таким растерянным и напряженным, что я, дабы приободрить, осторожно пихнул его кулаком в плечо. Игорь ответил мне тем же. Я рассмеялась громче. На мой смех обернулся Андрей. Я смущенно пожала плечами, и Андрей молча отвернулся. «Значит, мир?» Игорь притянул ко мне мизинец. «Чтобы больше без этих непонятных и никому не нужных обид? Как считаешь, госпожа Мухина?» «Поддерживаю, господин Филатов», — серьезно кивнула я, протягивая свой мизинец в ответ. «Вот и хорошо. Терпеть не могу держать на кого-то обиду. И когда на меня все время дуются, тоже не люблю». «Ну что, ребята, давайте жить дружно!» — выкрикнул нам счастливый Митька. Оказывается, он в этот момент тоже оглянулся и увидел наше примирение. «Шуруй давай, кот Леопольд!» — со смехом поторопила я брата. Со стороны железной дороги вновь раздался протяжный гудок. Я посмотрела на небо, и сегодняшняя ночь была полна мерцающих звезд. На секунду мне показалось, что яркие светлячки над моей головой тихонько двигаются. Болтая по пути, мы добрели до дачи. Остановились у нашего забора. Ночь была такой теплой, а разговоры такими занимательными, что расставаться не хотелось. Видимо, эта мысль промелькнула не у меня одной. «Я бы на речку сходил», — предложил Игорь. «Можно», — ответил Митя. «Отец сегодня все равно в городе ночует». «Наши предки тоже», — оживился Филатов. «А мне бы позвонить бате», — сказала Таня. «Со всеми этими событиями совсем из головы вылетело. Он из меня чучело сделает». Игорь протянул Тане телефон. «Звони». Таня тут же взяла из рук парня смартфон. Андрей пошарил по карманам. «А мой телефон где? Вдруг дядька позвонит? Наверное, дома оставил». Он быстрым шагом отправился к калитке своей дачи. «Вы, если что, пока без меня на берег идите. Я догоню», — выкрикнул на бегу парень. Игорь как-то странно на нас покосился. «Мне тоже домой нужно заскочить». Таня растерянно протянула ему телефон. «Нет, ты звони, звони», — со смехом проговорил Игорь. «Позже заберу». Парень последовал за братом, а мы остались стоять втроем. «Идем на речку?» — спросила я. «Давай их тут дождемся», — предложил Митя. Таня в это время, отойдя на несколько метров, разговаривала по телефону. Спустя пару минут она подошла к нам расстроенная. «Хана мне!» — пожаловалась она. «Батя рвет и мечет! Загулялась я сегодня!» Но спустя мгновение лицо Тани просияло. «Ничего, ничего! Я сейчас расскажу предкам, что про Соловьевых узнала. Ух, у меня батя не любит их семейку. Он с папашей Артуром в одном классе учился». «Ты хоть не ляпни, что была в самом эпицентре событий», — предупредила я, — «а то тебе до конца лета из дома не выпустят. Или запретят с нами общаться». Танюха закивала. «Это разумеется!» Мы замолчали. Я почувствовала неловкость, будто среди нас есть третий лишний. И стоило ли говорить, кто им оказался? «Пойду платье переодену», — сообщила я. «А то об забор целый клок выдрала». Митя с Таней промолчали. «Да и пуговку надо проверить». И вновь тишина. «В общем, я скоро», — кивнула я ребятам, пятясь к нашей калитке. «Что ж, оставлю ее на Ромео и Джульетту наедине». По дороге к дому уже по привычке посмотрела на дачу Филатовых. На участке никого не было. Только яркий фонарь освещал ухоженный двор и нарядное высокое крыльцо. И бесшумно поднялась на веранду и отворила дверь. Пуговка тут же, негромко заскулив, уткнулась мордой в мои ноги. «Потеряла нас!» — прошептала я, садясь перед Пу на колени. «Ты моя хорошая девочка. Тот плохой человек, который посмел тебя обидеть, теперь он будет наказан». Выпустив собаку из своих крепких объятий, я поднялась на ноги и нашарила рукой выключатель. Щелк. Темно. Или лампочка сгорела, или на даче выбила пробки. Плохо. В тишине тикали настенные часы. Я подошла к окну и одернула занавеску. Так на кухню хотя бы попадет свет от уличного фонаря. Иначе как я в кромешной темноте поднимусь по крутой лестнице? Попутно оглядела наш участок, улыбнувшись, тут же отпрянула от окна. Стоя за невысоким забором, Митя и Таня целовались.